Глава 47. Еще маленькой девочкой Старлинг перебралась из скрипевшего на ветру дощатого домика в солидное красно-кирпичное здание лютеранского детского приюта. В ветхом домишке, где прошло ее раннее детство, была теплая кухня, в которой она могла съесть апельсин вместе с отцом. Но смерти хорошо известны адреса тех крошечных домов, обитатели которых за жалкие гроши готовы выполнять любую, даже самую опасную работу. Именно из такого дома уехал в своем старом пикапе на ночное дежурство отец. Уехал, чтобы быть убитым. Старлинг бежал из принявшей ее на воспитание семьи в тот момент, когда там шел массовый забой ягнят, и нашла себе убежище в лютеранском приюте. Массивное здание приюта приучило ее чувствовать себя в безопасности. Возможно, лютеранам не хватало тепла и апельсинов, и у них было слишком много Христа, но правило есть правило. Старлинг быстро поняла, что если им строго следовать, то жизнь в приюте может быть вполне сносной. Старлинг знала, что ей ничего не грозит, пока ее судьба решается в закрытых конкурсах или напрямую зависит от результатов работы. Но в конечном итоге этого оказалось мало. В искусстве административных интриг она была совершенно беспомощной. Вылезая в начале рабочего дня из своего мустанга перед фасадом здания в Квонтика, она знала, что эти высокие каменные стены не служат ей убежищем. Даже из утреннего бедлама, царящего на парковке, двери здания казались ей входом в зловещее, нездоровое место. Ей хотелось повидаться с Джеком Кроуфордом, но времени не было. Съемки на аллее Хогана должны были вот-вот начаться. Операторы лишь ждали, когда солнце поднимется чуть выше. В целях более объективного расследования побоища на рыбном рынке Феличиана потребовалось воссоздать события того дня, учесть все выстрелы и воспроизвести имевшие место передвижения. Для этой цели было решено использовать стрельбище Квонтика, именуемое также «Аллеей Хогана». Старлинг предстояло сыграть саму себя. Оперативный микроавтобус остался тем самым, который использовался в деле. Новые пулевые отверстия были заделаны мастикой и еще не закрашены. Снова и снова они выскакивали из машины. Снова и снова агент, изображающий Джона Бригема, падал лицом вниз, а тот, что играл Берка, корчился на земле. Действо, во время которого применялись шумные холостые заряды, довело Старлинг до изнеможения. Закончили они далеко за полдень. Старлинг, повесив на место камуфляж, шлем и бронежилет, отправилась на поиски босса. Джек Кроуфорд оказался в своем кабинете. Она, как и прежде, обращалась к нему мистер Кроуфорд, а сам мистер Кроуфорд вел себя весьма неопределенно, все больше и больше отстраняясь от дел. «Не желаете ли Алка-Зельцер, Старлинг?» – спросил он, увидев девушку в дверях. В течение дня Кроуфорд принимал огромное количество разнообразных патентованных препаратов. Глотал он также вытяжку из китайского гинко, опилки пальмы сабаль, кочедыжник святого Иоанна и детский аспирин. Шеф принимал их в определенном порядке, беря таблетку или капсулу из ладони. Поднося лекарство ко рту, он запрокидывал голову с таким видом, будто опустошал рюмку. В последнее время Кроуфорд стал снимать пиджак, вешать его в кабинете на спинку стула и облачаться в связанный покойной женой свитер. Начальник отдела казался стариком. Таким пожилым Старлинг не помнила даже своего отца. «Мистер Кроуфорд, часть моей корреспонденции просматривается. Причем делается это весьма неуклюже. Создается впечатление, что конверты расклеивают на пару над чайником. За вашей почтой следят с того момента, когда лектор вам написал. Да, но раньше лишь просвечивались посылки. Я не возражала, так как мою личную переписку не трогали. Теперь положение изменилось, но мне никто ничего не сообщил. Это делает не наше ведомство. И не помощник заместителя, мистер Кроуфорд. Чтобы получить санкцию на перехват под грифом 3, нужно иметь очень большую лапу». «Но вы говорите, что вскрывают на любительском уровне?» – спросил он. И лишь после нестерпимо долгой паузы продолжил. «Наверное, хотели, чтобы вы именно так это и увидели. Как вы полагаете, Старлинг?» «Я с вами согласна, сэр». Кроуфорд помолчал, пожевал губами, кивнул и произнес. «Я займусь этим». Разместив по ранжиру стоящие на столе флакончики с лекарствами, еще немного помолчав, он добавил. «Я потолкую с Карлом Шримером из Минюста, и все прояснится». Шример тоже был хромой уткой. Сорока на хвосте принесла весть, что он выходит в отставку в конце года. Все приятели Кроуфорда покидали ФБР. «Большое спасибо, сэр. Среди копов, которых вы натаскиваете, хорошие парни найдутся? Кого можно было бы рекрутировать в нашу контору?» Что касается их способности к следствию, пока ничего сказать не могу. Они стесняются обсуждать со мной многие преступления, особенно на сексуальной почве. Хорошие стрелки среди них есть. От стрелков мы уже получили все, что можно, сказал он и, бросив на нее короткий взгляд, добавил. Вас я не имею в виду. Старлинг отправилась на Арлингтонское кладбище к вечеру того дня, в течение которого она вместе с другими разыгрывала сцену гибели Джона Бригема. Девушка положила руку на надгробный камень, шершавый после обработки зубилом. К ней неожиданно ярко вернулись те ощущения, которые она испытала, подойдя в последний раз к открытому гробу и целуя Джона в холодный, как мрамор, слегка припудренный лоб. Она тогда незаметно положила под его затянутые в белоснежные перчатки руки медаль, полученную ею за победу в соревнованиях по стрельбе из боевого пистолета. С кладбищенских деревьев падали листья, покрывая плотно заселенную мертвецами землю. Не снимая руки с надгробия и оглядывая многие гектары могил, Старлинг спрашивала себя, сколько здесь покоится таких, как Джон, тех, чьи жизни были растрачены впустую в результате глупости, эгоизма и тайных сделок усталых стариков. Неважно, верите вы в Бога или нет, но если вы воин, то Арлингтонское кладбище остается для вас священным местом. Трагедия не в том, что все эти люди умерли. Трагедия в том, что многие из них умерли напрасно. С Бригемом ее связывали особые узы, которые не были слабее от того, что они так и не стали любовниками. Опустившись на одно колено перед его могилой, Старлинг вспоминала, как он ласково кое-что ей предложил, а она ответила отказом. Встретив отказ, он спросил, смогут ли они остаться друзьями. Она ответила «да», и это было сущей правдой. Стоя на коленях в Арлингтоне, Старлинг думала о далекой могиле отца. Последний раз она была там, закончив первый год учебы в колледже. Ей очень хотелось сказать об этом отцу. Может быть, настало время снова поговорить с ним? Видимый сквозь черные ветви деревьев закат был таким же оранжевым, как те апельсины, которыми делился с ней отец. Откуда-то издали донесся звук горна. Старлинг вздрогнула. Камень под ее рукой казался ледяным.